Третья временная датировка в тексте рукописи, кажется, вообще выходит за рамки всякого здравого смысла. 7. И схватив Иешу, они привели его к царице Елене, жене Константина, в чьи руки тогда пришла власть после Набукаднецара, царя Вавилонского, за 70 лет до разрушения храма. Конец цитаты. Историков это сообщение должно было обескуражить. Набукаднецар – это еврейское имя Навуходоносора II, царя Вавилонии, завоевавшего Иудею в 597-м и сжегшего, как утверждает Библия, храм дотла в 586 году до нашей эры. Но при чем здесь Иисус, живший по евангельской версии спустя 6 столетий после Навуходоносора, а также Елена и Константин, жившие еще позже, 10 столетий спустя? При дотошном перечислении цифровых сведений, которые мы наблюдаем в Ветхом Завете и в Талмуде, подобное смешение времен слишком вызывающе и может говорить лишь об одном – о явном намеке на дату, отличную от всех вышеназванных, в том числе и от евангельской. Но какова же правильная дата царствования упомянутой «Елены» в кавычках? О каких 70 годах упоминается в тексте? Может быть, речь идет о разрушении храма, построенного Иродом? Известно, что этот храм был разрушен в 70-м году нашей эры. Но за 70 лет до разрушения храма, если об этом ведет речь рукопись, то есть в год Рождества Христова, никакая Елена не могла судить Иисуса, поскольку последний, по евангельской версии, еще пребывал в колыбели. Мы уже говорили выше, что под еврейской царицей Еленой необходимо подразумевать практически единственную в истории иудеев царицу-женщину Соломею, носившую греческое имя Александры и превращенную переписчиком рукописи в греческую Елену, царицу евреев. Указание о 70 годах до разрушения храма, когда к Соломее Елене перешла власть после Навуходоносора II, необходимо рассматривать точно так же, как в Талмуде рассматриваются 70 лет в пророчестве Даниила, жившего, как утверждает библейская легенда, во времена пресловутого Навуходоносора II, то есть как 70 седьмин. Более подробно об этом смотри приложение 6. Такой ключ вполне позволяет расшифровать фразу «к царице Елене перешла власть после Набукаднецара, царя Вавилонского, за 70 лет до разрушения храма», как первоначально имевшую такую редакцию. «Привели его к царице Соломее, жене Александра, в чьи руки тогда перешла власть после Набукаднецара, царя Вавилонского, по истечении 70 субботних лет». 490 лет после разрушения храма. Прежде чем привести реконструированную версию Тольдот и Иешу, отметим, что об общинниках и их учителе пишет целый ряд средневековых авторов, причем черпая свою информацию, судя по всему, из Тольдот и Иешу. Так об Иешуа и Иисусе упоминает известный караимский писатель Яхуб ал-Киркасани. Караимы, само название «сыны Писания», еврейская секта, признававшая, подобно исчезнувшим из истории саддукеям, только Святое Писание, Ветхий Завет, и отрицавшая Талмуд и позднейшие раввинические установления. Считается, что караимы появились в VIII веке в Передней Азии и затем распространились в Египте, Испании, Польше, Литве, а также в Крыму. Около 937 года ал-Киркасани написал на арабском языке книгу «Огней и сторожевых башен», в которой кратко упомянул об Иисусе. Любопытно, что при неприятии караимами Талмуда версия ал-Киркасани весьма похожа на Тольдот и Иешу. Караимский автор пишет. Около этого времени там появилось учение секты, называемой «Пещерной» ал-Магария. Такое наименование эта секта получила потому, что ее религиозные книги были обнаружены в пещере Магар. Вскоре там появился Иешуа, который, по словам раввинов, был сыном Пандеры. Он известен как Иса ибн Мариам, Иисус, сын Марии. Он жил в дни Иешуи, сына Перахии, о котором говорят, что он был дядей Исы со стороны матери. Это произошло в царствовании Августа Кесаря, правителя Рима, то есть в период второго храма. Киркасани приводит неверную датировку, как время царствования Августа Кесаря, 27 год до нашей эры, 14 год нашей эры, но, сославшись на Иегошуа бен Перахио, деда Иисуса, позволяет отождествить второго, упоминаемого им Иешуа, с учителем праведности и Иисусом Евангелия. Аналогичное упоминание об Иешуа имеется у мусульманского историка Мухаммада аль-Шахрастани, 1071-1153, который утверждал, что христианский ересиарх Арий, 256-336, учивший, что Мессия Христос был ангелом Бога и избранником сотворенного мира, заимствовал свою доктрину у секты пещерных людей, слова в кавычках, то есть по-тантлевскому кумранитов. Эти сектанты, цитата, жили за 400 лет до него, Ария, и практиковали умеренность и простую жизнь. Поскольку имя Ария прославилось в 325 году нашей эры, Никейский собор, то Иешуа, согласно арабскому автору, в таком случае жил в 75 году до нашей эры, что полностью соответствует отстаиваемой нами точке зрения. Арий придерживался доктрины о том, что Бог не может быть персонифицирован, а в Иисусе Христе видел божественного посланника, ангела. Точно так же воспринимали и кумраниты учителя праведности, видя в нем человека, великого пророка, но не отождествляя его с Богом. Упоминание о «пещерной» в кавычках секте того времени встречается также в сочинениях средневековых мусульманских авторов Аль-Макдиси и Аль-Бируни. Примечание. Карташов отмечает. Арий исходил из трансцендентного аристотелевского понятия о Боге как едином нерожденном самозамкнутом абсолютном. Все происшедшее дарено бытием извне лишь по творческой воле Божией, но между Богом и миром требуется посредник. В этой роли посредника на первом и исключительно высоком месте, разумеется, логос, как орудие творения. Сын, хотя и совершеннейшее, но все же творение Божие, то есть он не Бог. Вселенские соборы решили данную проблему филологически, подобрав слово для выражения сущности Христа. С одной стороны, они доказали, что Христос – Бог, а Ария обвинили в том, что тот принизил Христа, и с другой стороны, доказали, что Христос – человек, и обвинили Ария в лишении Христа – человечности. Арий говорил, что Троица есть сущности, единица. А Афанасий Великий отстоял величие церковного учения и доказал, что Бог не монада, а всегда три ада. Карташов пишет, что уж если такой великан богословия, как Ориген, мог столь глубоко увязнуть в путах эллинской философии и не решить правильно данную проблему, то тем более ошибся Арий. Но зато отцы церкви оказались молодцами и не поддались чуждому эллинскому Пифагор, Платон и прочую субординатизму, но, как мы видим, блестяще нашли решение. Один Бог – это три, которые, правда, человеческому разумению не под силу.